Болтун, белокурый, голубоглазый, улыбчивый, стряхнул с сигареты пепел, взглянул на сидевшего перед ним обнаженного по пояс парня и сказал: «Мне нужны загонщики». Парень, кожа которого была так густо покрыта татуировками, что походила на шкуру какой-то экзотической синей ящерицы, вскинул бровь. «Че-то я не догнал. Кто тебе нужен?» «Загонщики», — повторил Болтун. «Знаешь, как на охоте. Специальные люди гонят зверя на охотника, а ему остается прицелиться и нажать на спусковой крючок, чтобы уложить зверя с одного выстрела». «И ты хочешь, чтобы мы были этими загонщиками?» «Именно», — кивнул наемный убийца. Татуированный вынул изо рта жеванную спичку, обернулся и взглянул на своего приятеля, высокого худощавого парня, сидевшего на диване и тянувшего через соломинку из бутылки холодную кока-колу. «Штырь, слыхал? Болтун хочет, чтобы мы с тобой стали загонщиками. Что ты на это скажешь?» Штырь вынул соломинку изо рта и изрек: «Это опасно». «Вот и я думаю, что опасно», — отозвался татуированный, сунул в рот спичку и снова уставился на Болтуна. «Слышь, Болтун, звери не любят, когда на них охотятся. Если зверя загнать в угол, он может броситься на загонщика и порвать его на британский флаг». «Может», — согласился Болтун, добродушно улыбаясь, — «но мы будем действовать умно. Главное, чтобы зверь запаниковал. Если запаникует, допустит ошибку, и тогда он сам угодит нам в руки». Татуированный прищурил темные глаза. «Я вижу, у тебя есть план». «Возможно», — улыбнулся Болтун. «Поделишься с нами? Если будете в деле, то да, если нет». Болтун пожал плечами. «Не обессудьте». Парни переглянулись. Татуированный покатал во рту жеванную спичку, усмехнулся, обнажив золотую фиксу, сказал: «Мы не прочь взяться за работу. Кто клиент?» «Один коммерс». «И чё с ним за канитель?» Болтун вздохнул и ответил удрученным голосом: «Не хочет возвращать долг». «В наше время за это не валят», — заметил татуированный бандит. «Проще провести эту, как ее, штырь, как это называется, когда долг бартером возвращают?» «Реструктуризация», — подсказал длинный парень, потягивая колу. «Вот-вот», — кивнул татуированный, — «в наше время люди научились договариваться, по пустякам друг друга уже не мочат». Болтун засмеялся. «А я вижу, вы люди грамотные, это хорошо, люблю беседовать с грамотными людьми. Но я скажу вам так, пацаны, что да как, это не ваше дело. Ваше дело — помочь мне разобраться с этим коммерсом. Поможете, обижены не будете». Татуированный перекатил спичку в другой уголок рта и прищурил недобрые глаза. «С каких-то пор Болтун не может справиться в одиночку с каким-то коммерсом», — осведомился он. «Раньше тебе помощники вроде не требовались». «Все течет, все меняется», — уклончиво ответил Болтун. «Вот и я постарел. Короче, пацаны, давайте без философии. Готовы вы со мной поработать или нет? Мне нужен четкий ответ». «Весь вопрос в цене», — сказал татуированный. «Сколько ты готов нам предложить?» Болтун улыбнулся. «Вот это деловой подход», — кивнул он. «Я дам вам, ну, скажем, 10 кусков. Вас устроит?» «Вполне», — кивнул татуированный. «Значит, каждому по 10 кусков, и мы в деле». Добродушная улыбка сползла с губ Болтуна. 20 штук?» — с негодованием произнес он. «Это что, шутка? А разве мы похожи на шутников? Штырь, я похож на шутника?» Долговязый парень покачал головой. «Нет, Партак, не похож. Слыхал, Болтун? Штырь сказал, что я не похож на шутника. По-моему, тебе нужно с ним согласиться». 20 штук — это слишком много», — хмуро сказал Болтун. «На спусковой крючок ведь буду нажимать я. А мы со Штырем будем рисовать мишень на его лбу. Это, знаешь, тоже работка не из легких. И оплачиваться она должна по полной таксе, без скидок. Штырь, я правильно говорю?» «Абсолютно», — изрек долговязый бандит. Болтун задумался. Теперь он уже жалел, что связался с бандитами. Обычно он работал в одиночку. Бандиты знали, чем он занимается, но препонов ему не чинили. Между ними установилось что-то вроде джентльменского соглашения. Болтун не мешал бандитам, не подставлял их, делал свою работу чисто и тихо, и они не трогали его. Однако, встретившись с шакалом в баре, Болтун понял, что завалить такого матерого зверя в одиночку будет чрезвычайно трудно. У этого зверя были не только мозги и мускулы, у него было чутье. Болтун не боялся шакала, но выходить с ним один на один не хотел. Слишком хлопотно. Друзей, приятелей и подельников у Болтуна в силу специфики его работы не было. Поразмыслив, он решил обратиться к бандитам. Вот и обратился на свою голову. Болтун пригладил ладонью белокурые волосы, вздохнул и сказал: «Ладно, пацаны, забудьте». Он поднялся из-за стола. «Уходишь?» — вскинул брови татуированный. «Да, мне пора». «А как же наше дело?» «А нет никакого дела, Бартак. Бывайте, бродяги». Болтун повернулся и зашагал к двери. «Постой!» — окликнул его татуированный. «Что еще?» — недовольно оглянулся Болтун. Глаза бандита свирепо сузились. «Куда ты собрался?» «Искать себе других помощников», — ответил Болтун и снова повернулся к двери. «Брателло, так не пойдет». Тон, каким были сказаны эти слова, снова заставил Болтуна остановиться. «Брателло, вернись, пожалуйста, к столу», — медленно и небрежно проговорил со своего дивана долговязый штырь. Болтун несколько секунд стоял, раздумывая, затем повернулся и прошел к креслу. «Ну?» — спросил он, усаживаясь. «Видишь ли, Болтун?» — медленно начал татуированный бандит. «Ты обратился к нам за помощью, и мы согласны тебе помочь». «Я передумал», — сказал Болтун. «Это дело твое», — кивнул татуированный бандит. «Но дело в том, что все в нашем мире имеет цену, даже молчание». «Я не готов заплатить вам 20 тысяч», — сказал Болтун. «Правда? А мне показалось, что готов». «Штырь, мне послышалось, или наш приятель Болтун обещал нам 20 штук?» Длинный парень вынул изо рта соломинку и флегматично произнес. «Тебе не послышалось, Спартак. Он предложил нам 20 штук, и мы согласились». «Вот видишь», — улыбнулся татуированный бандит. «У меня есть свидетель. Советую тебе с ним не спорить, Болтун, а то выйдет еще дороже». Болтун молчал. Его румяное лицо по-прежнему оставалось беззаботным, но голубые глаза уже не смотрели на мир с прежним смиренным добродушием. Наконец Болтун вздохнул и медленно произнес. «Хорошо. Вы получите свои 20 штук, но если запорите работу или кому-нибудь проболтаетесь, я вас убью». «Ого!» — татуированный бандит сверкнул золотой фиксой. «Штырь, ты это слышал? Кажется, нам угрожают. Что ты на это скажешь?» Длинный парень с интересом взглянул на Болтуна и флегматично проговорил. «Я скажу, что он прав. Сделка есть сделка. Тот, кто нарушает условия сделки, всегда платит неустойку». «Мудрые слова», — кивнул татуированный. «Слыхал, Болтун? Мы согласны с твоими условиями. У тебя деньги с собой?» Болтун качнул белокурой головой. «Нет, тогда будь добр, сходи за ними. Через час деньги должны быть у нас. Ты понял, Болтун?» «Да, я понял. Вот и хорошо». Татуированный бандит откинулся на спинку кресла. «Все, свободен. Ничего, по крайней мере, втроем работать будет легче. С виду они, конечно, полные придурки, но мне нужны не их мозги, а их стволы и мускулы. Сделаем дело, а там посмотрим». Болтун протянул руку к ключу зажигания, но в это время в кармане у него зазвонил телефон. Номер не определился. Прижав трубку к уху, Болтун сухо проговорил: «Слушаю». «Привет», — услышал он голос своего информатора. «Ты уже слышал новость?» «Смотря какую», — резонно ответил Болтун. «Котов застрелился». На лбу Болтуна обозначились резкие морщины. «Когда?» «Минувшей ночью, у себя в офисе. Я знаю, что у тебя с ним какие-то дела, поэтому решил предупредить». Болтун откинул со лба белокурую прядь. «Подробности известны?» — спросил он. «Да, и есть одна странность. Какая?» «В руке у Котова был пистолет с глушителем. Честно говоря, в моей практике такого еще не было». «Моей тоже», — Болтун поднял руку и с усилием потер пальцами лоб. «Ладно, спасибо за информацию. При встрече отблагодарю». «Это само собой», — отозвался информатор. «Бывай». Болтун убрал телефон в карман плаща и задумался.